Глава третья. Следуя за слепыми поводырями. Исследования ведут рекламу куда не надо. Эпиграф. Мы погрязли в изучении общественного мнения, забыв о том, что его можно формировать самим. Мы постоянно вглядываемся в статистические данные, забывая о том, что можем сами влиять на них. Билл Бернбах. Страх полета. Один клиент как-то сказал мне: делать рекламу без предварительных исследований — это как лететь на самолете в кромешной тьме, да еще без радиосвязи, без компаса и без топливного расхода мера. Не знаю, как вы, но я точно не хотел бы оказаться в таком самолете. Я согласился с ним. Но лично я вообще боюсь летать самолетами. Меня не успокаивают ни прекрасная погода, ни безупречная навигация, ни даже самые лучшие приборы и самый опытный пилот. Каждый раз, когда мы приземляемся, я удивляюсь, что самолет все еще не полыхает и что у него не отвалился хвост. Очевидно, у моего собеседника похожая фобия, только по отношению к рекламе. Исследование для него не просто средство навигации, а талисман, оберег от краха карьеры. Я даже представлял себе, как он сидит за столом, с трепетом листает очередной отчет группы Нильсон, изучает данные об эффективности рекламы, звонит в исследовательскую компанию, запрашивая очередные перекрестные таблицы и перечитывает комментарии участников фокус-групп. И чувствует себя при этом в безопасности. Этот клиент каждое свое решение предварял исследованиями. Да только с годами наметилась тревожная тенденция. Многие решения приводили к печальным результатам. Порой этот человек не то чтобы ошибался, а, скажем, оказывался не совсем прав. Каждый раз причины ошибочного курса были разными, но почти всегда уходили корнями в те исследования, которые он проводил, пытаясь разобраться с проблемой. Будучи студентом университета, я любил, чтобы у меня на полке стояли библиотечные учебники. Так я чувствовал себя спокойней. Некоторые из них я вообще не открывал, зато глядел на них и чувствовал, что умнею буквально на глазах, приближаясь к получению заветного диплома. Думаю, то же самое происходило и с моим клиентом. Сам факт проведения исследований приносил ему успокоение, и он уверенно принимал решения, скорее всего, не замечая, что часто проводит не те исследования или неправильно трактует и использует их результаты. Задай ему вопрос, приведенный в главе 1, действительно ли он постоянно и эффективно вовлекает потребителей в процесс создания рекламы, он ни минуты бы не сомневался в том, как ответить. Как, впрочем, и большинство профессиональных маркетологов и рекламистов Америки. Они бы тоже возмутились, если бы кто-то посмел предположить, что они не проявляют должных стараний на ниве исследований. Увы, многие из них наступают на те же грабли, что и мой клиент, и их решения часто основываются на некорректных исследованиях. А некорректны эти исследования потому, что в них задаются не те вопросы, то ли от лени, то ли из-за непродуманности или просто по инерции. В результате исследования уводят в ложном направлении. Забыт потребитель, похоронены открытия, которые должны были совершиться. В довершении всего такие исследования берутся на вооружение вопреки здравому смыслу. Так появляется реклама, которая не просто отражает ошибки исследователей, но даже усугубляет их. Существует множество ошибок, из-за которых реклама может сбиться с верного курса, и в этой главе я опишу некоторые из них. Но прежде я должен сказать о том, чего в этой главе нет. Во-первых, хочу заверить вас, что это не манифест против количественных исследований. На этот конек садится любое малоизвестное рекламное агентство, которому дали слово. Я обсуждаю роль количественных исследований, но только для того, чтобы показать, что, как и все остальные источники информации, доступные рекламистам, количественные исследования и цифры, которые в них содержатся, не всегда нужно воспринимать как непреложную истину. Цифры и фокус-группы могут завести совершенно не в ту сторону, вплоть до полного искажения информации. И прежде чем использовать, их нужно рассмотреть с точки зрения обычного здравого смысла. Я также не стану обсуждать отдельные методики и критерии количественных исследований, потому что это будет слишком долго, скучно, да еще, не дай бог, кто-нибудь подаст на меня в суд. К тому же существует обширная академическая, псевдоакадемическая и отраслевая литература, посвященная этой проблеме, и я не вижу смысла повторяться. И, наконец, я не буду сталкивать лбами практиков и исследователей. Аккаунт-планер Дэн Бакстер, много лет назад работавший со мной в агентстве GS&P, как-то одной фразой утихомирил целый зал на конференции, прекратив горячие споры коллег. Он сказал, что хороших специалистов-практиков постоянно ставит в пример плохим исследователям. Но почему бы не поставить в пример плохому специалисту хорошего исследователя? Я согласен с ним. Лучшие исследователи и практики — это профессионалы одной породы. Вся разница лишь в смысловом окружении и степени их воздействия на творческий процесс. Наконец, я не стану отговаривать рекламные агентства и их клиентов прекратить исследования. Вовсе нет. Я просто хочу, чтобы все заинтересованные лица хорошенько подумали, прежде чем проводить исследования, и чтобы они проводили только корректные исследования и учились правильно оценивать их результаты.